Осязание есть нечастное некое чувство, в одной какой части тела действие свое проявляющее, но чувство общее, по всему телу распространенное. Почему, когда оно осяжет без нужды что-либо, питая еще пристрастие к вещам нежащим, тогда колеблет ум страстными помыслами? Когда же коснется чего по необходимой естественной потребе, отрешившись уже от всяких нежностей и преодолев чувственность, тогда оно не колеблет душевных чувств. Когда ум переселится к вещам сверхчувственным, тогда чувства, состоя в своем чине, бесстрастно входят в соприкосновение с предметами страстей, исследуя лишь причины их и природу, и верно определяя их и действия, и свойства, без пристрастия к ним и без склонения к ним желания против естества. Подвиги и труды духовные рождают радование душевное, коему предшествует умерение страстей. Вследствие сего, что для людей чувственности порабощенных тяжко и неприятно, то для души в духовных трудах пребывающей и священными потами любовь к Богу стяжавшей и вожделением божественного ведения уязвленной легко и весьма сладостно. Для тех, как преданных упокоению тела и наслаждению чувственными удовольствиями, труды и подвиги добродетели неприятны и жестоки, так как они не предпринимали сланость удовольствий сих отмывать потоками слез, а для этой, то есть для души, работающей Богу, они вожделенны и сладостны, так как она мерзит удовольствиями, причиняющими ей зло, и отресла всякое к ним пристрастие и всякое самолюбивое угождение телу, то для ней прискорбно одно — покой от трудов и пресечения подвигов. Таким образом, что для тех служит к плотскому веселью, то душе, всецело расположившейся к божественному, причиняет скорбь. И что ей доставляет духовное радование, в том же для тех причина воздыханий и мучений. Труды мучительными кажутся вначале для всех вводимых в поты и подвиги духовные. Когда же они начнут охотно упражняться в них для возвращения в себе добрых расположений, и достигнут до середины преуспеяния в том, тогда труды сии являются для них источником дивной некой отрады и утешения. А когда, наконец, мертвенное сие мудрование плоти пожрется бессмертной жизнью, подаемой пресещением Духа Святаго, в тех, кои, пребывая в неутомимых трудах, простираются к последним пределам добродетели, тогда лица такие исполняются неизреченной радостью и весельем, потому что через это в них самих открывается чистый источник слез и сладкие струи свыше, дождем льющегося утешения. Если желаешь достигнуть последних пределов добродетели и непогрешительно обрести путь, ведущий к Богу, не давай сна очам своим, невеждам своим дремания, ни покоя скраниам своим, пока многими трудами и слезами не обретешь место бесстрастия для изможденной души твоей и не вынидешь в святилище ведения Божие и через ипостасную премудрость Его не прозришь разумно в последние концы человеческих дел и, презрев дольни, жаждательнейше подобной еленю не востечешь на высшие горы созерцания. Краткий путь к стяжанию добродетелей для начинающих есть молчание уст, смежение очей и ушей до глухоты замкнутия. Ибо ум, вследствие сего, пользуясь бездействием сих чувств и заключив входы в себе совне, начинает всматриваться в себя самого и в свои движения, и тотчас исследует, какие воспоминания плавают по мысленному морю помыслов, и какие помышления ввергаются в горнило рассуждения его для дознания, чисты ли они, и не смешаны с горькими семенами, яко от ангела света подаемые, или суть плевелы непотребные, всеваемые свету противными темными силами. Таким образом, он как бы некий самодержавный владыка, стоя посреди помышлений, обсуждает их, разделяет лучшие помыслы от худших, и одни из них влагают в мысленную житницу свою, как хлебы некие, на воде божественной замешанные и огнем духа испеченные, коими питаясь, возмогает и светом наполняется, а другие отсылают во глубину забвения, сотрясая с себя горечь их. Это, впрочем, бывает делом одного того, кто духовно вступил на путь, незаблудно ведущий к небесам и к Богу, совлекшись плачевного рубища темных страстей. Душа, решительно отвергшая лукавство и непотребное мудрование неразумнейшего кичения, вместо же того, обогатевшая простым и незлобивым сердцем под действием пресещения утешителя, всегда бывает вся в себе и в Боге, и все, что видит и слышит в области веры, почитает верным и истинным несомненно, как переступившая через пагубные пропасти неверия и носящаяся выше адской зависти. Во главе всех добродетелей шествует искренняя вера, при коей душа, не колеблющаяся, водится мыслью, но всецело отметает самолюбие. Ибо только что вступившему на подвиги ничего так не препятствует исполнять делом заповеди, как всезлобнейшее самолюбие, жаление плоти. Оно служит препоной к преуспеянию даже и ревностным. Оно влагает в них мысль о неисцельных болезнях и страданиях тела, если станут строго жить, и тем охлаждают жар ревности душевной, и склоняет ее отказаться от злостраданий, произвольных лишений ради добродетели, как навета против самоугодливой жизни. Самолюбие есть неразумная любовь к телу или саможаление, которое делает монаха самолюбивым, душелюбивым и телолюбивым, и отдаляет его от Бога и Царствия Его по следующему преподобному слову: «Любяй душу свою, погубит ее». Кто трудолюбно начал исполнять заповеди Божии и с теплым рачением взял на рамена свои легкие ярем подвижничества, тот не щадит здоровья тела, не ужасается тяжелостью дел добродетели, не отступает в болезненном страхе пред трудами и не посматривает на другого, кого нерадиво и беспечно относящегося к подвигам, но с горячим желанием шествует стезею добродетелей во всяком злострадании, при всяких лишениях, смотря на себя одного и на заповеди Бога, и каждодневно бросает в слезах семена свои на поле живых, пока породится в нем злак бесстрасти, возрастет в стебель ведения божественного и даст колос, приносящий зерно слова и порождение правды. Ничего, думаю, при успеянии души не бывает так скоро и поспешно, как от единой веры. Но веры не той только, кои веруют во единого Бога и единородного Сына Его, но особенно и той внутреннейшей веры, кои веруем, что как все обетования Христовы, какие обетовал и уготовал Он любящим Его, так и угрозу и муки адские, кои уготованы дьяволу и рабам Его, несомненно истины. Такая вера убеждает душу в подвиге сущую уповать, что достигнет устроения святых и блаженного их бесстрастия, востечет на высоту святости их и соделается сонаследницей с ними Царство Божие. Будучи же так удостоверяема, она ревностнее устремляется к деланию заповедей и немало не колеблясь старается подражать трудам их, в чаянии подобными ихним подвигами достигнуть и совершенства их.